Кризис. В прошлое воскресенье в 20:30 мужчина по имени Винсент Ван Гог. Ван Гог написано вместе. Художник, родом из Голландии, явился в дом терпимости номер один, спросил некую Рэйчел, а затем вручил ей свое ухо, сказав следующее: «Храните этот объект с любовью», и ушел. О данном действии, очевидно совершенном в состоянии аффекта, сообщили жандармам, которые на следующее же утро отправились домой к вышеупомянутому мужчине. Его обнаружили лежащим на кровати без каких-либо признаков жизни. Беднягу срочно госпитализировали. Все случилось вечером 23 декабря. Что на самом деле произошло в Желтом доме, мы никогда не узнаем. Известна только версия Гогена, которую Ван Гог подтвердил на допросе в полиции. Таким был финальный аккорд в бесконечной череде ссор. Поль заявил Винсенту, что уезжает навсегда, и вышел из дома, хлопнув дверью. Тот последовал за ним, бормоча что-то себе под нос. Неровные шаги за спиной насторожили Гогена, он обернулся и, увидев в руках своего товарища бритву, бросил на него испепеляющий взгляд. Дядя повернулся и побрел домой в отчаянии. Он не злится, он напуган, больше всего боится, что Гоген его оставит. За несколько дней до того Винсент узнал о предстоящей свадьбе Тео и Иоханны. Бегство Поля и свадьба брата спровоцировали в его голове что-то вроде короткого замыкания, которое окончательно расшатало психику. Давая показания полицейским, художник сообщил следующее. Вернувшись домой, он решил отрезать себе мочку правого уха. Ничто уже не будет как раньше. Ван Гог достиг дна. Великодушный и мягкий по характеру, он не нашел другого выхода, кроме как обратить гнев против себя самого. Он злится на Гогена и на моего отца, но ощущает чувство вины и решает наказать себя. Я не разделяю мнение о том, что Винсент лишил себя уха, чтобы заглушить воображаемые голоса, которые раздавались в его голове той ночью. Я не врач и не могу научно объяснить подобную реакцию. Скорее всего, желание дяди отрезать себе ухо связано с тем, что этот орган выступает в роли канала, через который он воспринимает резкие слова Гогена, произнесенные той ночью, так же, как и слова Тео из писем. Примечательно, что пострадала часть тела, не участвующая в процессе живописи. Ван Гог никогда не поставил бы под угрозу работу, она была для него всем. Весьма вероятно, что в тот вечер он сильно перебрал и уже не мог контролировать свои действия. Не стану отрицать, вместо того, чтобы регулярно и обильно питаться, я поддерживал в себе силы с помощью кофе и алкоголя. Однако, чтобы дойти до пронзительной желтой ноты, которую я достиг в ту ночь, мне пришлось изрядно потрепать себе нервы. Изнурять свое тело, доводить себя до состояния, близкого к галлюцинации, все это, конечно, способствует творческому процессу, но сильно расшатывает психику. Однако возникает вопрос. Зачем отдавать отрезанную мочку уха проститутке? На мой взгляд, этот жест — свидетельство высокого самомнения Винсента. Он не считает себя лузером, ничтожеством. Он — художник с большой буквы, в каком-то смысле пророк. Ван Гог уверен, что в один прекрасный день его полотна будут стоить бешеных денег, а потому убежден, что какую-то часть его тела необходимо сохранить как реликвию. Вручая ухо Рэйчел, он произносит слово «объект». Дядя считает, что в будущем оно станет объектом восхищения для его поклонников. Надо сказать, он не ошибся. В момент глубочайшего одиночества, совершив предосудительный в глазах общества жест члена вредительства, Ван Гог ищет принятие среди женщин легкого поведения, которые, он знает, его не осудят и не будут ничего требовать. После долгих дней путешествия по следам дяди я, наконец, начинаю понимать его, и именно душевный кризис и сумасбродный поступок Винсента позволили мне поставить себя на его место. Когда правила здравого смысла перестают работать, даже мой ум, привыкший рассуждать логично, теряет всякую точку опоры. Вот что рассказывала мама. В канун Рождества мы с Тео были помолвлены и собирались вместе отправиться в Голландию. Пока что я жила в Париже у моего брата Андреса Бонгера, с которым были дружны Тео и Винсент. Пришла телеграмма от Гогена, который просил Тео немедленно прибыть в Арль. Вечером 23 декабря в состоянии сильного нервного возбуждения после очередной ссоры с Гогеном Винсент отрезал себе часть уха и принес его в дар женщине легкого поведения по имени Рэйчел. Тео срочно садится в поезд и едет в Прованс. Рождество он провел в больнице с Винсентом. Они не виделись много месяцев, с того самого момента, как дядя покинул Париж. Находиться с ним рядом после нервного срыва было непросто. Отец сильно переживал и волновался за него. Я вижу, как Тео обнимает Винсента, пытается успокоить, вытирает ему слезы и своим присутствием старается дать понять, что тот не одинок. Я побывал в Арльской больнице «Отель де Дью», куда госпитализировали Ван Гога. Атмосфера там неуютная, можно сказать, спартанская. Больные лежат на деревянных койках с высокими бортиками, так что они не могут ни упасть с кровати, ни нормально пошевелиться. Пока я был рядом, у него периодически наступали моменты просветления, но затем он вновь погружался во мрак теологических и философских кошмаров. На Винсента было больно смотреть, особенно когда он, раздираемый страданиями, пытался плакать и не мог. Он слаб в борьбе и столь же слаб в страдании. На данный момент ничего нельзя сделать, чтобы как-то облегчить его болезнь, которая кажется неизлечимой. Надежд мало, но за свою жизнь Винсент сделал достаточно, он страдал и сражался слишком долго. Если пришел его конец, то на все воля Божья, но при одной мысли об этом у меня разрывается сердце. В первые дни в больнице состояние Ван Гога только ухудшается. Он преследует медсестру, никого не пуская к своей кровати, и натирается углем. Примечание. Известно, что во время одного из приступов Винсент пытался умываться углем, после чего его поместили в изолятор больницы. Больница достаточно хорошо оснащена, чтобы решить проблему с ухом, но совершенно не рассчитана на пациентов с психическими недугами. Единственное решение, которое предлагает доктор Феликс Рэй, чтобы избежать новых прецедентов, поместить Винсента в изоляцию, а затем перевести его в Марсель или Экс-ан-Прованс, где есть специализированные больницы для людей с психотическими расстройствами. Впервые Ван Гогу поставлен диагноз «ментальное расстройство». Теперь это уже не просто подозрение близких, но научно засвидетельствованный факт. Тео покидает Арль с тяжелым сердцем. Его несколько утешает лишь то, что персонал Арльской больницы готов заботиться о Винсенте, а почтальон Рулен обещал посещать его каждый день. Его также часто навещает уборщица Тереза Бульмуасьер, женщина 49 лет, мать 8 детей и бабушка большого количества внуков. Внимательная и заботливая, именно она помогла Ван Гогу с перевязкой в ночь ссоры с Гогеном. Все против одного. Винсент воспользовался периодом временного спокойствия в больнице, чтобы написать портрет доктора Рэя. Они провели вместе несколько часов в приятной беседе. 4 января дядя чувствует себя уже достаточно хорошо, чтобы написать письмо Тео. «Пишу из кабинета доктора Рэя, с которым тебе довелось познакомиться лично. Я пробуду в больнице еще несколько дней, а после всерьез намерен вернуться домой. Я совершенно спокоен, прошу тебя только об одном. Не волнуйся за меня, потому что тем самым ты сильно меня обеспокоишь». Неожиданно дядя пошел на поправку, и уже 7 января его выписали. Он возвращается в опустевший желтый дом. Гоген сбежал, оставив после себя лишь несколько книг. Винсент кладет их на стул, где обычно сидел его товарищ во время творческих сессий, и пишет одну из самых трогательных своих картин. Обыкновенный колченогий стул, стоящий на красном ковре, превращается в аллегорию внезапно нахлынувшего одиночества. На какое-то мгновение Ван Гога посещает мысль о том, что его проект создания Содружества художников провалился, что связь с Гогеном потеряна безвозвратно. И все же он не может злиться на товарища за то, что тот его покинул. Остается лишь ощущение внутреннего дискомфорта, да и оно пропадает быстро. «Скажи мне про нашего друга Гогена. Я его сильно напугал. Интересно, почему он так больше не появился? Вы, должно быть, уехали вместе?» «Наверное, он соскучился по Парижу. Там он чувствует себя как дома, не то что здесь. Передай ему, что я жду от него письма и по-прежнему думаю о нем». «Вот наивный!» Еще спрашивает, почему Гоген больше не объявлялся. «Кто знает, может, сумасбродный поступок Винсента — попытка обратить на себя внимание?» Если действительно все было так, я бы не удивился. подобное поведение под стать эгоцентричному типу, каким он был. На следующий день Ван Гог отправляет письмо Гогену, в котором умоляет своего коллегу не говорить в Париже плохо о нем и о том, что произошло в Желтом доме. Дядя боится, что их раздор навсегда испортит его репутацию. Возможно, он надеется, что если не Гоген, то еще кто-нибудь примет его приглашение, и мечта о тропической мастерской в один прекрасный день все-таки воплотится. Оправившись после нервного срыва, дядя словно забывает о случившемся и начинает жить заново. Он строит планы на будущее, как ни в чем не бывало. «Уважаемый господин, позвольте добавить пару слов к письму вашего брата и успокоить вас относительно состояния его здоровья», — пишет доктор Рэй Тео. «Я счастлив сообщить, что мои прогнозы оправдались. Состояние нервного перевозбуждения оказалось временным. Уверен, что через несколько дней он окончательно поправится. Для меня было очень важно, чтобы он сам написал вам о своем здоровье. Я вызвал его к себе в кабинет, мы поговорили, что было полезно и ему, и мне». К сожалению, доктор ошибался. Ментальное здоровье дяди по-прежнему крайне нестабильно. Сидя дома в одиночестве, Ван Гог вновь впадает в состояние психоза, и теперь Гоген совершенно ни при чем. В почтовом ящике Винсент находит приглашение на официальную помолвку Тео и Йоханны, запланированную на 9 января. «Должно быть, приглашение было отправлено еще до Рождества, когда мои родители думали, что он сможет принять участие в церемонии. Теперь же слишком поздно, чтобы ехать в Амстердам, плюс ко всему новость вновь вызывает в дяде тревогу. Он вспоминает объятия брата и боится того, что после помолвки лишится этого права и потеряет любовь Тео навсегда. И без того напряженную ситуацию усугубляют арские мальчишки. Они собираются толпами вокруг желтого дома, карабкаются по подоконнику, подглядывают за Винсентом в окно, как за диким зверем. Слухи о том, что произошло, разлетелись быстро, и местные жители стали проявлять к дяде нездоровый интерес. Еще в ту октябрьскую ночь, когда он вышел на улицу рисовать, увешанный свечами, как ходячий фонарь, орлезианцы решили, что за странным типом нужно приглядывать. Уже 3 дня, как он одержим мыслью, что его хотят отравить. Повсюду ему мерещатся отравители и отравленные, жалуется Рулен в письме Тео. «У меня сердце не на месте от слов Винсента. Как бы мне хотелось уберечь его несчастную, измученную душу». Несмотря на все проблемы, второй приступ длится недолго, и Ван Гога довольно скоро выписывают. Однако не прошло и 2 недель, как к нему домой явилась полиция. Дядю припроводили в участок, где ему пришлось провести под наблюдением несколько дней. Полицейские вынуждены прибегнуть к неприятной и весьма сомнительной процедуре, так как получили специальное распоряжение мэра. Дело в том, что 30 жителей Арля направили главе города петицию против художника. Местные чувствуют себя в опасности, зная, что Винсент свободно разгуливает по улицам. Он совершил насилие над собой, а значит, вполне может покалечить и других. Он предается пьянству, в результате чего пребывает в состоянии перевозбуждения и не понимает, что делает и говорит. Особенно опасность угрожает женщинам. Он распускает руки и позволяет себе непристойные разговоры в их присутствии. Господин Винсент Ван Гоге, в петиции написано именно так, Гоге, всерьез болен. Однако констатируем, что у умалишенного случаются моменты просветления. Пока что Ван Гоге не представляет опасности для общественного порядка, но мы опасаемся, что рано или поздно он сотворит что-нибудь. Письмо завершается просьбой выдворить Винсента из города, дабы все могли вздохнуть спокойно и поместить его в психиатрическую лечебницу, где за ним будут ухаживать должным образом. Какое разочарование для Винсента. Он мечтал стать уважаемым человеком, чей талант вызывает восхищение, а в результате превратился в изгоя, угрозу общественному спокойствию. Сложно сказать, как я бы себя повел на месте орлезианцев. Возможно, я тоже бы испугался за безопасность женщин и захотел бы избавиться от непредсказуемого элемента, разгуливающего на свободе. Нужно побывать в их положении, чтобы понять их мотивы. Дядя оказался в изоляции, так что ему ничего не остается, кроме как подчиниться воле местных властей и отправиться на лечение, пусть даже в отсутствие обострения. Ван Гог сам попросит перевести его в психиатрическую лечебницу Сен-Поль-де-Мозоль, Сен-Реми-де-Прованс. Он узнал о клинике благодаря Саллю, протестантскому пастору, который помогает ему в тот период по просьбе Тео. Рисовать, рисовать и еще раз рисовать. Хотя болезнь обостряет ощущение неуверенности, в эти недели Винсент создает несколько шедевров, одни из любимых моих картин, в особенности потому, что они являются частью большого замысла. Сдается мне, я не душевно больной. Как видишь, картины, которые я написал в период между обострениями, проникнуты спокойствием и ничуть не хуже прежних. С неожиданным хладнокровием Винсент вновь взялся за полотно «Колыбельное», начатое незадолго до первого приступа. На портрете изображена мать, держащая в руке веревку, с помощью которой она качает ребенка в колыбели. В ее чертах узнается Августина Рулен, жена почтальона. Винсенту удалось передать характер женщины простой и полной человечности. Покорное и мягкое выражение, взгляд опущен, руки сложены на животе. Ван Гог во власти собственных видений делает из нее земную Мадонну, утешающую и заступающуюся за одиноких рыбаков. Он ищет образы, которые помогут преодолеть людские страхи, в первую очередь его собственные. За год он создает 5 версий картины, варьируя оттенки красного и зеленого и по-разному реализуя цветовой контраст. Сам образ воспроизводится почти без изменений, уверенно, как будто вырезан из картона. Дядя выбрал необычное пространственное решение. Одной лишь черной горизонтальной линией обозначен переход между полом и стеной с элегантными обоями в цветочек. Винсента не сильно беспокоит тот факт, что уровень пола не выровнен слева и справа от фигуры. Он позволяет себе ошибки в композиции. Не в форме силы его произведений, а в цветовой гамме, которая становится все более свободной и энергичной. Женщина, одетая в зеленые с оранжевыми волосами, выделяется на зеленом фоне с розовыми цветами. Верхние ноты сырого розового, сырого оранжевого и сырого зеленого разбавленные бемолями красных и зеленых оттенков. Эти полотна я бы разместил напротив подсолнухов, чтобы те служили своего рода канделябрами или лампадами равной величины. Таким образом, весь ансамбль состоял бы из 7 или 8 полотен. Настоящее откровение, гениальная идея, в точности соответствующая психоделическим экспериментам художников-современников Ван Гога конца 1940-х. В эскизе, намеченном Ван Гогом в письме, одна из версий колыбельной представлена в окружении 2 ваз с подсолнухами, а по замыслу их должно было быть аж 12 штук. Планировалось, что они составят фриз, который мог бы украсить интерьер ресторана или гостиную жилого дома. Кто угодно впал бы в бредовое состояние перед таким цветочным изобилием. Ван Гог уже находится во власти бреда, однако ему удается чудесным образом сохранить ясность в момент конструирования образа. У зрителя чаще всего возникает соблазн трактовать подсолнухи как неправильные, искаженные образы, плод больного воображения. В действительности же в основе их создания лежит точный расчет и переплетение форм, неестественное только на первый взгляд. Исследователи разглядели в расположении цветов, речь о варианте с большим количеством бутонов, спиралевидную линию, соотносящуюся с последовательностью Фибоначчи. Примечание. Леонардо Фибоначчи, математик из Пизы, живший в XII веке, выделил в развитии природных элементов числовую последовательность, согласно которой каждое число равно сумме 2 предыдущих. Ее легко проследить в распределении лепестков розы в бутоне, в форме брокколи и в соотношении острых краев кленового листа. Я не устаю удивляться. Находясь в острой фазе болезни, Винсент изобретает самые сложные, самые выверенные композиции из всех, что когда-либо создавал. Болезнь не путает его ум, а толкает на все более радикальные художественные решения. Погрузившись в бездну своего безумия, он создает шедевр, не уступающий по популярности Джоконде Леонардо. Этап 7. Сен-Реми де Прованс. Внешнее спокойствие. Папа с мамой решили пожениться спустя неделю после того, как начали встречаться. Первым шагом к их новой супружеской жизни был поиск подходящего жилья. Квартира Тео на Монмартре находится слишком далеко от работы, чтобы иметь возможность заходить домой в обеденный перерыв. Бесконечно влюбленный в жену, отец тут же начинает искать место, где они могли бы свить свое семейное гнездо. Довольно скоро он нашел квартиру у подножия холма, номер 8 по улице Сите-Пигаль. Йоханна, находившаяся на тот момент в Амстердаме, и Тео, не имевший возможности уехать из Парижа, регулярно обмениваются письмами, обсуждают идеи относительно ремонта, покупки мебели, выбора тканей. У меня до сих пор хранится письмо, к которому Тео приложил кусочек ткани для занавесок. Все их мысли посвящены тому, как обустроить уютное жилище, куда они переберутся после свадебной церемонии, состоявшейся 18 апреля 1889 года. После медового месяца в Брюсселе, что длится всего сутки, они приезжают в Париж, где Тео уже подготовил новый дом, украсив его цветами. Йоу была в полном восторге. «Тео так добрый и галантен со мной», — пишет она тете Вильямине. «Нам так хорошо вместе. С самой первой встречи мы поняли друг друга, словно были знакомы всю жизнь. Все отлично, и я прилагаю все усилия для того, чтобы содержать дом в чистоте и порядке». Должно быть, семейная идиллия внушала отцу чувство вины. В те дни он шлет Винсенту послание, в котором пытается утешить его, дать понять, что они по-прежнему близки. Однако эффект получается прямо противоположный. «Как же мучительно думать о тебе, запертом в четырех стенах в окружении умалишенных, да еще и когда за окном весна. Мне больно осознавать, что пока я наслаждаюсь счастьем, ты, должно быть, переживаешь самые ужасные моменты в своей жизни». Зачем он это пишет? Разве такие слова могут принести утешение? Читая его строки, я задумываюсь о том, насколько неоднозначно вел себя порой мой отец. Он мог быть заботлив и вместе с тем удивительно циничен. В психиатрической лечебнице. На следующий день после свадебной церемонии, прошедшей в его отсутствии, Ван Гог добровольно ложится в клинику, поддавшись давлению полиции и местных жителей Арля. Спустя неделю он прибывает в Сен-Поль-де-Мозоль с официальным письмом от Тео. Винсент, всю жизнь мечтавший о том, как, вооружившись рекомендательным письмом от брата, предстанет перед известными коллекционерами или владельцами крупной галереи, направляется сквозь сад к входной двери психиатрической клиники, держа в руках следующее послание. «Прошу допустить моего брата Винсента Вильяма Ван Гога, 36 лет, рожденного в Гроот-Зюндерте, Голландия, и ныне проживающего в Арле, к лечению в вашу клинику. Указанная персона выражает согласие на госпитализацию. Прошу вас поместить его среди пациентов третьей категории». Пока Тео и Йоханна вкушают первые моменты счастья супружеской жизни в новом доме, Винсент, находящийся за 600 километров от них, покидает желтый дом, с которым было связано столько надежд и стремлений, и едет в приют для душевнобольных. 8 мая в 8:51 дядя в компании преподобного Салля садится на поезд, идущий из Арля в Тараскон, первую остановку на железнодорожной линии Арль-Париж. Там они пересаживаются на узкоколейку, поезд не спеша пыхтит среди возделанных полей. Хотя расстояние до Сен-Реми всего 15 километров, поездка занимает полдня. Расположенный на фоне крутых скалистых холмов, городок Сен-Реми-де-Прованс выглядит очаровательно. Вдоль покрытых булыжником улочек здесь и там примостились небольшие домики. Исторический центр окружен зеленым бульваром, а за ним простирается характерный для юга Франции пейзаж, сотканный из оливковых деревьев, перемежающихся виноградниками и кипарисами. Воздух наполнен ароматами дикого тимьяна и розмарина, повсюду стрекочут цикады. Выйдя за пределы города, я направляюсь пешком к древнему монастырю Сен-Поль-де-Мозоль, на протяжении тысячи лет являющемуся местом паломничества. Сегодня внутренний дворик в романском стиле открыт для посещения. Все больше и больше поклонников Ван Гога хотят увидеть собственными глазами то место, где художник написал самые известные свои картины в период с 8 мая 1889 года до 16 мая 1890, незадолго до смерти. Рекламный плакат конца XIX века описывает Сен-Поль как «Maison de Santé» – «Дом здоровья». На нем изображена обрамленная зелеными деревьями группа зданий с церковью посередине, стоящая на фоне сельского идиллического пейзажа под сенью малых Альп. Текст рекламы восхваляет местный климат, благодаря которому Сен-Реми не уступает Ницце и Каннам. Создается ощущение, что перед нами первоклассный курорт. На самом деле это приют для пациентов, которых в ту эпоху называли «алиене», помутившиеся умом. И жизнь здесь сильно отличается от описанной на рекламном постере, в чем Винсент вскоре убедится. Я думаю, что в будущем заведение должно приспособиться под нужды все растущего потока туристов, что ищут в здешних садах след Ван Гога и горят желанием побывать в комнатах художника и лицезреть пейзажи, увековеченные на его полотнах. Это довольно сильное впечатление, которое я испытал на собственном опыте. Добраться до приюта в наши дни стало гораздо проще, однако, вступая на территорию Сен-Поль-де-Мозоль, после приятной прогулки меж оливковых деревьев и сосен, понимаешь, что за 60 лет здесь практически ничего не изменилось. Цветущая аллея ведет от ограды ко входу, возле него сидит дежурная сестра в черном платье и белом головном уборе. Монастырь был основан около 1000 года, до сих пор сохранились отдельные элементы, восходящие к XII веку, он находился в управлении францисканцев, которых выселили после Французской революции. В 1807 году доктор Луи Меркюрен приобрел данную территорию с целью организовать обитель для душевнобольных. Посередине возвышается церковь, отделяющая женскую половину от мужской, куда поместили Ван Гога. Меня поразило, что выход из мужской половины в сад совершенно не изменился со времени пребывания дяди, который запечатлел его на холсте. Широкий проход заканчивается дверью в зеленый сад, окруженный оградой, где Винсент любил проводить время в умиротворении. Вода и по сей день стекает в круглую ванну фонтана, изображенного во многих работах дяди. Коридор с того времени был несколько заужен, но палаты больных сохранили первоначальный вид. Скромная обстановка, окна выходят во внутреннюю часть. Комната Винсента находится на втором этаже, стены в ней того же желтого цвета, что и при дяде. Их он украсит своими картинами, которые будет создавать одну за другой. Тео добился того, чтобы брату выделили два помещения. Одно служило спальней, другое — студией. В тот день, когда Ван Гог поступил в лечебницу, в ней находились всего лишь 18 пациентов мужского пола. С этими людьми ему предстоит делить горести в течение целого года. Несмотря на то, что некоторые из больных кричат и бредят практически постоянно, здесь преобладает дружеская атмосфера. Местные говорят, что необходимо терпеть других, чтобы они терпели тебя, и приводят также другие верные и справедливые аргументы, так что это правило неукоснительно соблюдается. Между нами царит взаимопонимание. К примеру, иногда я беседую с одним из товарищей, который в ответ бормочет нечто несвязное, однако не боится отвечать. Когда у кого-то случается припадок, остальные проявляют участие и заботятся о том, чтобы он не навредил себе. То же самое касается и тех, кто страдает приступами гнева. Винсент довольно быстро привыкает к новой обстановке. Страх навсегда остаться заложником душевной болезни уступает место желанию побыть некоторое время в спокойствии, целиком посвящая себя работе в перерывах между одним приступом и другим, между кризисами и непредвиденными ситуациями. Сегодня прибыл новый пациент. Он так взволнован, что все крушит и кричит днем и ночью. Он рвет даже смирительные рубашки и до сих пор не может успокоиться, несмотря на то, что практически весь день проводит в ванне. Он сломал кровать и всю мебель у себя в комнате, еду опрокидывает со стола вместе с тарелкой. На него грустно смотреть, однако санитары ведут себя терпеливо, что в конце концов даст улучшение. Во времена Ван Гога люди мало что знали о причинах психических расстройств, и методы лечения были довольно примитивны. Активно практиковалась гидротерапия. Больных дважды в неделю по 2 часа заставляли принимать ванны в овальных бочках с ледяной водой. Подобные процедуры в глазах науки того времени способствовала успокоению нервов. В конце XIX века еще не существовало психоанализа и психотерапии. Несчастных больных пичкали бромом изнуряли клизмами и кровопусканиями, а иногда даже приковывали цепями к кровати или подвешивали к потолку в самых настоящих клетках для пыток. Бедняги болтались в них, пока не угомонятся. Дядя тоже подвергся экзекуциям, выдержав их с терпением и стойкостью. Конечно, есть и более тяжелые случаи, больные неопрятные и даже опасные для окружающих, но они находятся в другом отделении. Мне прописали ванны дважды в неделю по 2 часа. Желудок мой значительно восстановился по сравнению с тем, что было год назад, так что я намерен продолжать терапию. Здесь мне лучше, чем где-либо еще, к тому же я занят работой. Природа просто фантастическая. Надеюсь, что через год лечения я смогу лучше понять, на что я гожусь и чего хочу. Это поможет мне найти ресурс, чтобы начать жить заново. Возвращаться в Париж или ехать еще куда-то меня абсолютно не тянет. Тут я чувствую себя как дома. В сущности, Винсенту повезло. Он рисковал попасть в приют в Марселе, который представлял собой тюрьму, переделанную в клинику. В нем содержалось около 1000 пациентов. Или в Экс-ан-Прованс, где было около 700 постояльцев. Он просто затерялся бы в огромной массе психических больных и вряд ли мог бы рассчитывать на внимание со стороны персонала, и уж тем более на возможность гулять по полям в период ремиссии. В Сен-Реми проживает чуть больше 40 больных, мужчин и женщин. Есть бильярдный зал, музыкальный кабинет, студия для письма и рисования. Медики гордятся тем, что в их лечебнице человеческое сочувствие окончательно победило жестокость, прежде преобладавшую в обращении с пациентами. Процедуры выполняются без принуждения, персонал старается по возможности обходиться без использования смирительных рубашек и цепей. Психиатрическая клиника руководствуется принципами вежливого и доброжелательного обращения. Винсент сразу понимает, что он на особом счету, хотя средства Тео позволяют поместить его только к пациентам третьей категории, в Сен-Поле не практикуется массовое размещение. Каждый пациент содержится в отдельной комнате. Так что хотя бы ночью у них есть возможность побыть в спокойствии, не слыша стоны и крики тяжелых больных. Из окна, на котором установлена металлическая решетка, открывается вид на пшеничное поле, пламенеющее под жарким солнцем, а за серебристой листвой оливковых деревьев темнеют кипарисы у подножия Малых Альп. Ван Гог не раз напишет пейзаж во время пребывания в клинике. Он посвятил долгие часы созерцанию этого уголка Прованса, изучил все многообразие линий и цвета. Дядя приезжает сюда в самое благодатное время года. Весна в самом разгаре, больничный сад, отгороженный от внешнего мира высокими стенами, просто великолепен. Настоящий райский уголок, доступный только пациентам клиники. Ничего с тех пор не поменялось. Дядя бродит по тропинкам, выбирает цветы для натюрморта. Его первая картина, написанная в Сен-Реми, изображает букет фиолетовых ирисов, среди которых выделяется один белый цветок. Ван Гог просто не мог пройти мимо. Ирисы – излюбленные цветы японских художников. Другие пациенты с изумлением взирают на странного типа с отрезанным ухом, устанавливающего мольберт у них в саду и рисующего картины одну за другой. К счастью, они ограничиваются тем, что наблюдают за художником издали, не отвлекая его от работы. «Когда я пишу в саду, все постояльцы собираются, чтобы посмотреть на меня, и могу тебя заверить, что ведут себя сумасшедшие гораздо более тактично, нежели почтенные жители Арля». На их фоне дядя выглядит практически здоровым. Он меньше других подвержен приступам, немногословен, спокоен и сосредоточен на своем деле. Оказавшись здесь, в цветущем уголке спокойствия, который пощадила война, возле фонтана, как и прежде источающего воду, я думаю об ирисах Винсента, о белом бутоне, затесавшемся среди фиолетовых цветов. Что символизирует такой контраст? Может быть, именно так себя ощущает дядя в тот момент? Когда-то давно, рассматривая натюрморт, я обнаружил, что изначально белый цветок тоже был фиолетовым, как и остальные, и лишь позднее Винсент высветлил его. Удачное решение придает равновесие композиции, но, помимо прочего, намекает также на жизненную ситуацию дяди. Больной и хрупкий, как и другие товарищи по клинике, он в то же время отличается от них. Первые недели Ван Гог проводит на территории лечебницы. Он рисует сад других пациентов, которые бродят вдоль стен, Вид из окна второго этажа, интерьер своей комнаты, банки с красками, бутылки на подоконнике. Дядя много читает на разных языках, которые помнит не хуже, чем прежде. На французском, немецком, английском и, конечно, голландском. Он выписывает себе книги из Арля, что-то присылают бабушка и тетя, романы Вольтера, братьев Гонкур, Эмили Золя, пьесы Хенрика Ибсена в немецком переводе. Его увлекает современная литература, поскольку авторы много внимания уделяют теме изгоев. Такие персонажи подвергаются героизации и являют собой образец самых глубоких и сложных человеческих эмоций. Эти произведения особенно созвучны миропониманию Винсента. Он уже давно не пишет отверженных, однако по-прежнему уверен, что изучать их мир через творчество – занятие поистине увлекательное. Винсент поглощает книги, куря трубку, и воображает сюжеты для будущих произведений. «Самые интересные сюжеты приходят в голову, когда куришь трубку», – пишет он Тео. «Я работаю без устали с утра до ночи, день за днем, запершись в студии, чтобы ни на что не отвлекаться». Пробыв в клинике несколько недель, Ван Гог завоевал доверие директора и персонала, так что отныне ему позволено выходить за территорию, разумеется, не в одиночестве. Чаще всего художника сопровождает Жан-Франсуа Поле, который работает в Сен-Поле водителем. Следуя своей давней традиции, Винсент пишет с молодого человека портрет, который тот отсылает матери. Должно быть, женщина не смогла оценить картину. В скором времени сведения о ней теряются. К моему великому удивлению, на момент моего посещения лечебницы Пуле оказывается еще жив. Ему почти 90 лет, он живет в больничном флигеле и хорошо помнит дядю. Жан-Франсуа рассказывает, что Винсент всегда носил рабочую одежду, ходил неопрятный, как бродяга. Никогда не смеялся и говорил медленно, с сильным голландским акцентом. Его потрепала жизнь, однако когда он начинал рисовать, то как будто забывал свою тоску. Пуле открыл для меня имя еще одного юноши, который предстает на картинах дяди с жизнерадостным выражением, в светлой рубашке и зеленой шляпе, практически сливаясь с зеленью лужайки. Тот персонаж работает, картина называется «Садовник». Его зовут Жан Бараль. Он стоит, улыбаясь, среди олив, подкарауленный дядей во время перерыва. Образ излучает оптимизм и безмятежность. Пуле рассказал мне, что 15 мая 1890 года жена Бараля умерла при родах, после чего на его лице навсегда поселилась тень скорби. Ван Гог об этом никогда не узнает. Он уехал на следующий день после случившейся трагедии. Однако радость, которую, возможно, Жану больше не суждено было испытать, пережила и его самого благодаря кисти Винсента.